«У-у-у», — произнес Эрик с улыбкой, — «а сучка мне нравится, совсем без башки. Так, Томас, раз это соска твоя, то тебе с ней и разбираться. Дробовик ей к голове приставь, чтобы не сильно выделывалась», — без таких же восторгов произнес Дин. «Хоть намек на попытку бежать, вали. Ну, тогда вам точно, дебилам, пеньковые галстуки мой папаша выпишет. Я у него последний живой ребенок. И кто у такой красотки такой грозный папа?» С издевкой в голосе спросил Эрик. «Ну, давай, пальни мне в башку, и увидишь, кто из-под тебя табуретку выбьет. Если успеешь, конечно, безумная, натурально. Что в этом проклятом городе такого добавляют в воду, что тут одни психованные? Томми, кляп ей воткни, а то я не сдержусь», — прошипел командир и прикинул варианты. «Вы там что, заснули или старосту класса выбираете?» — прозвучал голос легавого снаружи. «Заходи», — выкрикнул Дин, четко произнося каждое слово. «Только без оружия и верхней одежды. Палку свою тоже оставь. Попробуешь схитрить, и у девчонки будет новая дырка в голове для вентиляции. Давай, минута у тебя. Вы же не собираетесь?» Аберин взглянул на инспектора с непонятной смесью восхищения и ужаса. «Все входы и выходы перекрыты, им не уйти. Ага, а перед штурмом они из принципа убьют Дэлтон. Девка, конечно, звезд пока с неба не хватает, но ты был не лучше. И вообще, что ты такой пессимистичный? Это не конструктивно, малыш. Да я же, они же и вас тоже тогда. Парнишку, похоже, нехило так напугал этот залп, вон как вжался в бок машины. Того и гляди вырубится от ужаса. По мне надо еще попасть. Так, держи». Йона протянул Кенни свою трость. «Сердце мое теперь в твоих руках. А, не потеряй его и не сломай». Как-то между делом, практически за разговорами, инспектор успел раздеться и разоружиться. Он осторожно сложил все вещи ровной стопкой и положил на капот. По рукам никто не стрелял, уже хорошо, значит, ребята из близнецов не так отчаялись. «Я сейчас медленно встану», — выкрикнул Камаль, — «и пойду к вам. Не стреляйте». «Хорошо». Инспектор медленно встал с поднятыми руками. Никто по нему не выстрелил, хотя первые несколько секунд именно этого развития событий он и ждал. Под ошалевшими взглядами сослуживцев и подчиненных, он обошел машину спереди и побрел вперед. Казалось, он буквально услышал, как все офицеры, стоящие снаружи, тихо выматерились. Нельзя так действовать. План был другим, вот только неизвестно, что внутри. Если можно хотя бы осмотреться, то уже хорошо. На мгновение показалось, что в здании щелкнуло что-то знакомое, как будто кто-то снял винтовку с предохранителя, или вскрыл окно при помощи ножа. Йона сделал несколько шагов в направлении склада. Затем, когда выстрела снова не последовало, он прибавил шагу. Идти без своей старенькой трости было верхом безумия, но вариантов не осталось. За 9 лет он как-то привык к этой постоянно мешающейся палке. Прикипел, можно сказать, так что теперь второй раз почувствовал себя неполноценным. Аксессуар-то был на загляденье, нестареющая классика, дерево со стальным прутом внутри для прочности и веса. Кости ею дробить, самое то. Эта половина зверинца подтвердит, если зубы найдет да рискнет о таком заговорить. А сейчас Йона чувствовал себя голым. С непривычки Камаль пару раз запнулся, но, к счастью, никто в этот момент не выстрелил. Было бы ну очень неприятно получить пулю, да еще и так тупо. Обошлось. А вот теперь самое сложное – устроить Дэлтон чудесное спасение, да еще и так, чтобы никто ненужный при этом не умер. Йона коротко постучал в стальную дверь. Кто-кто в теремочке живет, кто-кто в кирпичном живет. Отошел. Кто-то за дверью явно не был настроен на то, чтобы все хорошо закончилось. Осталось только этому кому-то помешать. Инспектор сделал шаг назад, и дверь тихонько приоткрылась. В щель высунулся вороненый ствол, совсем немного, так что его едва ли возможно ухватить или еще что. Похоже, временный привратник убедился в чем-то. Он открыл дверь чуть шире. Чтобы протиснуться, пришлось втянуть живот. Дверь сразу захлопнулась, Йона осторожно встал рядом. Сразу же он ощутил, что кто-то навел оружие прямиком ему на голову. Внутри было мрачно и пришлось напрячься, чтобы разглядеть собравшихся. «Твою мать!» — прошептал он едва слышно. «Братья Тэм собственной персоной. Думал, что вы в могиле». Эти двое походили друг на друга как две капли воды. Хотя если присмотреться, то различия все же видны. Один чуть выше и не сутулится, еще у них немного отличаются носы, у сутулого он несколько раз сломан и криво сросся, а потому кончик носа слегка повернут вправо. «Ну привет, легенда», со злобной усмешкой произнес тот и ткнул в лицо инспектору пистолетом-пулеметом. «Рад, что ты заглянул, паскуда. А насчет могилы ты не думай, это иногда плохо заканчивается». Голос у этого брата звучал чуть выше, говорил он с явным акцентом. «Не тот, с которым договаривался, а значит этот недоносок, Эрик». Второй брат быстро обыскал инспектора и, не найдя оружия, хмыкнул. «Смотри-ка, действительно не вооружен. Ты либо до ужаса смелый, либо невероятно тупой. Ну, привет». Йона постарался придать лицу совсем уж расслабленное выражение. «Эрик, Дин, там, я так понимаю, господин Анджела, Анджела, урод», огрызнулся бритый на голотип. Он сидел рядом со связанной Марианной и явно был на взводе. Руки, конечно, не тряслись, но видок все равно об этом говорил. «Как скажешь, Томми». Йона кивнул в направлении пистолета-пулемета. «Классная игрушка, где такие дают? Там уже закончились», — ответил за брата Дин. «Ладно, сам потом узнаю. Вас там хорошо запомнили, мальчики с гутским акцентом». Эрик, как и ожидалось, психанул первым. Он взвел курок и яростно прошипел. «Ну давай, пошути еще раз, сука. Давай, будет шутка, которую я за 30 лет не слышал, и мозги твои на стенке не останутся. А, готов сыграть, Эрик?» «Тихо», спокойно произнес Дин. «Забыл, чему учили. С холодной головой ко всему подходи. Понятно, почему ты тут старший?» Йона кивнул в направлении помощницы. «Рот вы ей правильно заткнули, умная, хрен заткнешь без тряпки. Только и делает, что задает вопросы. Ты убедился, что девка у нас и она цела?» Спокойно произнес командир теней. «А теперь нам хотелось бы тебя послушать. Ну, ребята, вы как из леса вылезли. Откуда вы, кстати, вылезли? Сидели себе спокойно 9 лет, а тут внезапно восстали из мертвых. Не твое дело, сержант. Мое, Дин, мое. Я, если ты не знаешь, патентованный медиатор 3-го класса на службе полиции. Так что внезапные воскрешения всяких психов меня касаются, как никого другого в этом чертовом городе. Ну да ладно. Потом сам узнаю, может, ваши трупы расспрошу, силенок не хватит, посмотрим». Йона картинно подвигал плечами, словно разминаясь. «Схлестнемся один на один на кулачках, ага, и победитель забирает все, книжек приключенческих меньше читай». «Не, я больше по газетам там или тем, что с картинками». «Черт, дракол, а ты мне нравишься, вот реально, даже валить тебя как-то не хочется». «Ну так и не заставляй себя». Инспектор скорчил рожу и развел руками. «Вы пока лично мне ничего плохого не сделали, так что задерживать вас буду без лишней жестокости. Только оружие положите и выходите». «Оружие положить? Ты совсем тупой?» Эрик ткнул Йону стволом в лицо. Вот только именно этого инспектор и ждал. Он вцепился в ствол и резко дернул на себя, падая при этом назад. Психованный грабитель среагировал быстро, но недостаточно, так что полетел за Йоной следом. «Дальше дело техники. Увести дуло от себя». Эрик машинально нажал на спуск и прошелся короткой очередью по ногам. Мари вскрикнула, но кляп заглушил вопль. Энджела же даже не пикнул, когда несколько близко положенных пуль раздробили ему бедренную кость. Он попытался подняться, но тут же завалился на бок. Казалось, он не может понять, почему нога его не держит. Он навел дробовик на свою жертву. Мари словно почувствовала близкую смерть и что есть сил вмазала кулаками по упавшему рядом бандиту. Том такого явно не ожидал и пропустил удар. Мари действовала абсолютно не так, как ее учили на курсе рукопашного боя, потому что никому в голову не приходило такое стечение обстоятельств. Девушка просто кинулась сверху на Энджела и боднула его лбом в лицо. Нос тихо хрустнул, и, хотя крови не было, но злорадное удовлетворение она ощутила. «Один-один, тварь», только и успела подумать она между ударами, которые наносила. Выстрелы послужили сигналом. Нейлин, влезший с обратной стороны, бросился из дальнего угла на стоящего Дина. Главарь уже почти успел выхватить пистолет, но короткий тычок Дэви сбил ему движение. «Про меня все вечно забывают», — с холодной улыбкой психопата произнес он и, выхватив нож, пару раз ударил в грудь и живот старшего Тымма. Он определенно попал, вот только, похоже, старая магия сделала что-то с ублюдком. На него это не сильно подействовало. Дин взглянул на несколько дыр у себя в животе. Он определенно должен быть опять мертв. Вот только, похоже, полковник им далеко не все рассказал. «Ты-то откуда вылез, насекомые?» — прошипел Дин и с невероятной скоростью влепил Дэви хук в челюсть. Неллин пропустил удар и слегка поплыл. Чемпион полка по боксу, сука, чемпион по. Нел сделал мастерский проход в ноги. В полете он ухватил противника за лицо и с силой впечатал его затылком в бетонный пол. Звук удара показался чудовищным, но Тэм продолжал сопротивляться. Невероятно крепкими пальцами он ухватил Неллина за лицо и принялся отталкивать от себя. Вот теперь точно надо действовать быстро. Нел выхватил левой рукой револьвер и спустил курок. Грохнуло так, что в здании все разом оглохли. Экспансивная пуля вошла в левую ноздрю ублюдка и вышла через затылок. Половины задней стенки черепа просто не стало. Мозги растеклись по полу черно-красным месивом, и сила в уже мертвых руках исчезла. Нел резко вскочил и выстрелил еще два раза. Ожидаемо, еще два мертвых тела. Йона услышал второй и третий выстрел и почувствовал, что давление на него пропало. Помощник подошел и пинком столкнул мертвое тело с друга. «Поднимайся, сержант, а то так все и проспишь. Ты не торопился. Ну, у вас выходил такой милый диалог. Я думал, что ты с ними миром решишь. Не получилось». «Ага». Камаль взглянул на развернувшуюся бойню. «Вот так и кончилась история банды теней. Молодец, Мари». «Мари», девушка сидела на кровати и прижимала к животу платье. Кровь била, не останавливаясь. Глава 29. «Да твою ж мать!» Камаль бросился к подстреленной Марии и зажал ей рану. «Горе ты мое, как ты умудрилась!» «Как больно!» Девушка тяжело и часто дышала. «Это что, всегда так больно будет?» «Нет, моя хорошая!» Он быстро осмотрелся в поисках того, чем можно заткнуть рану. Вокруг была только разгромленная обстановка. Летали перья из простреленного матраса, витала мелкая пыль и сильно воняла горелым порохом. «Потерпи, Нел, зажми!» «Хорошо!» Инспектор быстро добежал до двери, но перед тем, как выйти, громко выкрикнул наружу. «Выхожу, у нас тут раненый». Сразу после этого он толкнул плечом двери и едва успел увернуться. Пуля прошла в считанных сантиметрах от предплечья и высекла из кирпича мелкие крошки. «Кенни, твою мать, минус 20 баллов. Простите, сэр». Аберин вылез из-под машины и выглядел он бледным. «Я в вас едва не попал». «Тихо», — приказал Йона. Так что парнишка сразу смолк. «Аптечку, бегом». «Да-да». Кенни действовал без лишних вопросов, когда надо. Он быстро вытащил из салона небольшой кожаный саквояж и протянул начальнику. «Вот так», — сержантский опыт снова дал о себе знать, мысли в голове быстро складывались в короткие инструкции. «Складывай задний диван, нужно будет уложить ее. Это Дэлтон кровь, замолкни. Сложи диван и разворачивайся, у нас времени мало, надо будет мчать, как от самого дьявола, понял меня, малыш?» «Ка, конечно, сэр». Инспектор поспешил обратно в здание, где над девушкой колдовал Неллин. Йона ворвался внутрь, и одного только взгляда на нелюдя оказалось достаточно, чтобы понять. Дело, труба. Ну вот, они и отправили на тот свет еще одного из семьи Дэлтонов. Невезучие они какие-то. «Руки я ей освободил, вот только она скоро откинется», — произнес Нел на Долинге. «Надо что-то сделать, давай помогай», — приказал инспектор на старшей речи, а затем принялся отдавать команды на своем родном. «Приподнимем ее, нужно глянуть». Рана выглядела скверно. В девчонку попала либо шальная пуля, которых тут пару минут назад было в избытке, либо срикошетившая. Опыт подсказывал, что угол плохой, а дистанция оказалась слишком короткой, чтобы пуля замедлилась достаточно. «Сейчас будет больно», — предупредил он и осторожно оттянул край платья. Черное вечернее платье теперь превратилось в половую тряпку, запыленное, оборванное и заляпанное кровью. «А-а-а!» Девушка завыла, когда край ткани потревожил рану. Хороший и плохой знак одновременно. Девчонка орет и в сознании, значит, все не так уж скверно. Если какой-то бедолага еще имеет хоть немного сил, чтобы орать, то не так уж он и плох. Силы, чтобы подождать подмогу, точно найдет. А вот если он просто сел и молчит, то тут дело пахнет близким отпеванием. Волоски на шее встали дыбом, верный признак скорой смерти. У каждого медиатора может быть несколько талантов. Что-то классическое, что-то свое. Йоне достался хороший, но иногда бесполезный дар, ощущение скорой смерти. Дурацкий личный дар, если подумать. Стоит кому-то начать умирать, и все тело у него покрывается гусиной кожей. Это имело бы смысл, умей он определять точное время будущей смерти или кто как умрет. А так это предчувствие только больше бесило, нежели помогало. Тут перестрелка была пару минут назад, полна трупов. Вот без предчувствия он бы не сообразил. «Прости, красотка», — инспектор вновь оттянул оборванный край платья. «Что там?» — сквозь крики и стоны промычала Мари. «Я умру? Да что ты несешь? Минус 100 баллов тебе, дура». Ты вот-вот сравняешься с Кенни, а этот идиот на меня анонимку написал. Так что отставить панику, не умрешь ты. Правда, сегодня, нет. От этой лжи на душе сразу стало как-то совсем тоскливо. Он врал молоденькой девчонке. Умрешь лет через 40, окруженная детьми и внуками. Нейлин, услышав это, только прикрыл глаза и осуждающе покачал головой. Она совсем плоха, там пуля ушла в брюхо, произнес он снова на долинге. Так, Марианна, давай помогай себя спасать. Инспектор сложил из бинта плотный квадрат в несколько слоев и приложил к ране. Эту штуку надо зажать, пока мы тебя несем. Девушка уже плохо соображала, а руки не слушались, так что инспектору пришлось положить их на место самому. Нел, помогай. Понесли нашу красотку, но только нежно и бережно. Дэви коротко выругался и подхватил девушку под ноги. Кенни выполнил все, как приказали, развернулся и приготовился лететь до ближайшей больницы. По какому-то мистическому стечению обстоятельств это опять оказалось центральное. Инспектор и Нейлин появились с Мари на руках, досталось ей хорошо, лицо буквально разбито, губы, нос вымазаны в крови, так что Аберин ее практически не узнал. Еще эти выкрашенные волосы сбивали его с толку. Господи, о чем он сейчас только думает? Мужчины уложили раненую Дэлтон на задний диван. Йона сел рядом на пол и принялся прижимать повязку к животу девушки. Нейлин же уселся на свое место и стал настраивать полицейскую волну. «Быстрее», — приказал Дэви, — «она вот-вот помрет». «Понял», — ответил Аберин и вдавил педаль газа в пол. Галарти сидела в комнате и тихонько курила. Многие пытались понять, в чем ее секрет. Как Ирма умудрялась заявляться на места самых крутых преступлений, да еще и в числе самых первых. Все просто, она не была дурой, не брезговала сомнительными знакомствами, а еще со своего первого крупного гонорара она купила небольшую полицейскую радиостанцию. Было это абсолютно, на 4000% незаконно и могло закончиться тюрьмой. Но она ведь была умная и смогла уболтать своего редактора, что маленькая коробочка ей совершенно необходима на рабочем месте. Лишний раз Ирма старалась в комнатке с аппаратом не светиться, но в такие дни, когда птичка на хвосте приносила записку, она усаживалась и слушала полицейские частоты. Йона обещал ей сенсацию и, похоже, не обманул. Пара часов городского ужаса Ирма прослушивала как радиоспектакль. Новые герои сменяли друг друга, а верный летописец, воспевающий их подвиги, слушала не отрываясь. Было бы куда интереснее, не напросись на этот сеанс ее редактор и заодно конкурент Марк Свансон. Тип сволочной, склочный и неприятный, но писака от бога. Сейчас он сидел рядом с Ирмой и старательно делал пометки на коричневом блокнотом листе. Голоса полицейских просто озвучивали поездку. Отъехали. Машина виляет, похоже на борьбу. Держатся в стороне от крупных улиц. Свернули на Элмер-драйв. Хорошо, не светимся, ребята. Йона, как всегда, был на высоте. Настоящий герой, какими Ирма себе их и представляла. Умный, цепкий, как бульдог, а еще трахается весьма недурно. Мысли ушли куда-то в сторону. Голос Йоны вернул Вару в реальность. Группа 4 и 5, готовьтесь перехватывать. Вас поняли. Паук, ответь третьему. Говори, шеф, тут хвост за объектом. Кто? Дорожная полиция. Похоже, среагировал на опасную езду. Держись в стороне. Резерв, подключайтесь. Есть, прозвучал новый голос в динамике. Это резерв. Подозреваемый выстрелил в полицейского. Повторяю, офицер убит. Сидевший в кресле рядом Марк на этих словах аж подскочил. Он быстро высунулся в коридор и приказал начать готовить статью по поводу смерти этого несчастного. На чье имя писать? Спросил очередной новичок, имя которого Галарти не особенно волновало. Ты у меня спрашиваешь? Вскрикнул Марк. Может, мне еще за тебя и саму статью написать? Бегом работать, идиот. Идиот скрылся с видом ошпаренного кота. Свансон же вернулся и продолжил слушать. Резерв. Проверьте. Есть. Внимание, следующий пост на мосту Баркерли. Всем быть готовыми. Ведем незаметно, чтоб вас. Так точно. Ирма буквально ощутила всем телом то напряжение, которое витало в эфире. Она была готова поклясться всем святым, что у нее есть, что история вот-вот превратится из просто хорошей в сенсационную. Вот только почему-то такое развитие событий Галарти не особенно хотелось услышать. Почему-то не сегодня. Так, всем машинам. Говорит паук, я выезжаю, всем держаться плана, в контакт не вступать, дольше трех перекрестков цель не вести. Подозреваемый убил офицера, так что не лезьте, отбой, черт. Похоже, вот за это она его и любит. Камаль не боялся никого и ничего еще на войне, а тут уж и подавно. Час прошел в относительной тишине. Полицейские вели машину с подозреваемым и внедренным агентом до самого места логова. Марк за все это время накидал при помощи карты и карандаша примерный маршрут машины. Водитель, похоже, неплохо заметал следы или обладал полным топографическим кретинизмом. Полицейские обсуждали что-то непонятное, обменивались коротенькими репликами. Вот только через час все пошло буквально в разнос. Ирма сидела напротив редактора, и оба они решительно ничего не понимали. Где-то вдали послышалась стрельба. «Это что, парни, шеф что?» Только что вошел внутрь один и без оружия. Ирма сжалась как пружина. Камаль точно не собирается умирать от старости. И либо он сам найдет себе на задницу неприятности, либо его убьет она. Вот этими руками задушит в наказание за все седые волосы, которые у Ирмы из-за него. Говнюк эгоистичный. Выходит, голоса полицейских вернулись в эфир через пару минут и казались еще более взволнованными. А затем только робкая тишина и треск помех. Вскоре тишина сменилась резким и злым голосом Неллина. Нужен белый коридор. Код 212. Повторяю. 212. У нас раненый. Повторяю. Офицер тяжело ранен. Руки воры сами собой сжались. Карандаш, который она держала в этот момент, треснул в двух местах и разлетелся мелкой стружкой и углем. «Вас понял», — голос диспетчера был не на шутку взволнован. «Сейчас свяжусь с центральной. Что сообщить?» Послышалась возня, треск и скрип. Неллин что-то бубнил. Ирма едва ли могла разобрать что. «Скажи, что ранение в живот», — отозвался Камаль на грани слышимости, и внутри у Ирмы все заледенело. «Быстрее, Кенни». «Да», — произнес Нел в рацию. «Пулевое ранение в живот. Мы в центральную». «Хорошо, вас уже будут ждать, сэр, я все передам». Галарти вскочила и бросилась прочь из комнаты. «Куда?» — только и успел выкрикнуть Марк. «В центральную. Хоть кому про это расскажешь, изуродую». Для верности вора вытянула клыки так, что они стали походить на волчьи. Свансон нервно сглотнул и кивнул. У въезда их действительно ждали. Трое врачей с каталкой подлетели к потрепанной машинке и стали спешно убирать бортик. «Что у вас?» Старшим в тройке оказался Ян. Йона коротко кивнула и уступил дорогу его коллегам. Они быстро взялись и переложили Мари с дивана на каталку. Выглядела она просто паршиво. Вся бледная и практически без признаков сознания. Губы и веки у нее посинели и покрылись тонкой сеточкой вен. «Девушка, быстро, но спокойно», начал Камаль. 22. Марианна Делтон. Проникающая огнестрельная рана внизу живота. Есть подозрение на разрыв селезенки или чего-то еще. Возможно, сотрясение. Понял. Шурин быстро кивнул инспектору и поспешил отдавать команды. Сейчас ее на стол везем. Наркоз, обычный. Сколько весит? 50 кило, не знаю. А черт, придется делать на глаз. Ладно, погнали, у нас мало времени. Все трое врачей поспешили в приемный покой. Лязг и звон колес разгоняли людей, так что коридоры они пролетали один за другим. Йона дошел до лестницы и остановился. Сил еще и на это у него просто не осталось. Так что он быстро ухватил помощника за локоть и произнес устало. «Нел, иди за ними, проследи. Я что-то устал, пойду проветрюсь. Не вопрос, все в лучшем виде будет. Ян все сделает, иди, а я послежу». Камаль коротко кивнул и прошептал. «Спасибо, это чертово дело его выжило как лимон. Когда тебе уже за 30, старые трюки даются все хуже и хуже. Вот и он, похоже, состарился. Каких-то ублюдков ловил просто недопустимо долго. Хотя если как следует вдуматься, теней он все же поймал, перестрелял, но это уже другой вопрос. Тут ни у кого вопросов возникнуть не должно, разве что один. Какого хера, господин инспектор, вы решили, что дочка столь уважаемого члена общества, хорошая приманка? Может, вам отдохнуть на курортах Черного Ледника лет 10? Йона вышел на воздух, обдумывая не лучшие перспективы. Старший Делтон и без того его недолюбливал, а вот если Мари умрет, нет уж, такие варианты отметаем. Они успели, все, баста, она будет жить, Ян ее с того света вытащит. Вот только гусиная кожа скорой смерти все еще тут. Инспектор медленно встал у машины и оперся на нее. Верная Карпала теперь только в утиль годна, вся в дырках, как сыр. Камаль собирался вытащить из внутреннего кармана портсигар, но в самый последний момент понял, что стоит в одной только рубашке, а сигареты в пальто. «Кенни, откроешь мне багажник?» Парнишка не ответил. Вот уж кому этот выезд стоил больше сил, так это ему. Всю дорогу он летел к больнице, словно сумасшедший. Большая заслуга в спасении Марии его. Инспектор вновь похлопал карманы, ища ключ от багажника. Вторая засада. Ключ от багажника тоже в плаще, а плащ в багажнике. Остался последний вариант – открыть с водительского места. Инспектор почуял неладное, когда на двери увидел следы крови. Густая размазанная полоса, только чья? Осознание пришло мгновенно. Йона быстро распахнул водительскую дверь. Аберин лежал, привалившись к рулю, и старался не отключиться. «Сука!» – выругался Йона. «Какого хера, Кенни? Усы ус успели?» Прохрипел он едва слышно. «Ее спасут, спасут, спасут». Инспектор повернул водителя на свет и только сейчас заметил рану чуть ниже лопатки. Цветок розы, только из вырванного мяса и крови. Сиденье, форма, дверь, все буквально вымазано в крови подстреленного полицейского. Такое не заметить просто нельзя, вот только Йона все это чертово время возился с Мари. А теперь, сучныш, он почти плакал, когда тебя зацепило. Когда? Ты же сидел у машины. Просто сидел у машины, когда ты эту пулю поймал. А, не помню. Я прыгнул из салона, а потом просто больно в спине стало. Я думал, что стекла осколок просто попал за шиворот. А с ней будет все в порядке? Я ведь ус успел. Парнишка все быстрее и быстрее терял силы. Рот наполнился кровью, и она булькала при каждом слове. Йона отстегнул ремень безопасности. Застежка сработала не сразу. Пришлось отодвинуть Аберина и дотянуться до нее рукой. Дыхание парня стало каким-то теплым и прерывистым. «Конечно, ты у нас герой, а теперь вылезай», – произнес Камаль и поставил ноги парня на асфальт. Дальше предстояло самое сложное. Он потянул мальчишку на себя, и тот буквально вывалился из салона. Йона чудом успел перехватить Аберина под плечи и удержать, когда того повело в сторону. Как он не заметил? Как? Потому что он... Тупейший во всей империи полицейский испутал мандраж перед боем с пулевым ранением. Ну да, парень казался напуганным, и ведь ее не хватило предубеждения и злости, чтобы он так ошибся. Урод ты тупой, на кой хер тебе полицейский значок и оттиск медиатора, если ты 2 и 2 сложить не можешь? Выругался он про себя. Аберин оказался невероятно тяжелым для своей комплекции. Ее натянул его и тянул, пока еще были хоть какие-то силы. А когда остались последние несколько шагов до двери, он просто заорал. Орал он так громко и истошно, как не орал до этого никогда. Он не кричал так ни под бомбежками, ни в окопах, ни в лазарете, когда ему наживую отпиливали остатки оторванных пальцев. А вот сейчас воздух просто рвался у него изнутри. Гусиная кожа постепенно начала пропадать. Как он не понял этого? Как? Врача сюда. Быстрее, вашу мать. Что случилось? Вам же уже, начал было санитар, но, заметив бледного полицейского на руках у инспектора, быстро принялся звать на помощь. Глава 30. Галарти влетела в здание центральной городской подобно вихрю. Она быстро подняла на уши весь младший персонал, разыскивая палату, в которую положили полицейского. На словесном описании ее разговор как-то сразу ломался. Народ виновато опускал глаза и указывал куда-то в направлении операционных. Если эта сволочь умрет, то никакая магия его не защитит, пусть хоть 20 татуировок набьет, она спустится в ад и там грохнет его еще раз, может быть, даже дважды. Сделала героя себе на голову. Йону она нашла возле пустой операционной. Внутри было тихо и темно, ни врачей, ни кого-либо еще, полное одиночество. Что же, он абсолютно точно жив и практически здоров. Камаль сидел на полу, привалившись спиной к стене, и молча смотрел в темный потолок. Ирма подбежала к любовнику и осторожно присела на корточки рядом с ним. Она собиралась спросить что-то, но, когда встретилась с ним глазами, поняла, что это лишнее. Сейчас у него был тот самый взгляд. Ирму всегда пугал этот взгляд на 1000 миль. Она боялась с того самого раза, когда первый раз увидела. Война подходила к середине первого года, Ирма занималась любимым делом, разнюхивала сенсации, бродя в одном из своих мужских образов по прифронтовой зоне. Встреча их случилась абсолютно случайно. Потеряшки тогда только вышли из тяжелого боя и возвращались в расположение. Их знатно потрепало, выглядели уцелевшие так, словно побывали в горящей мясорубке. Закопченные, грязные, они шли не разбирая дороги. Ирма окликнула его как своего старого знакомого, ее всегда забавляли такие шутки. Вот только в ответ ничего. Сержант Йона Камаль, также известный среди своих как Дракол, просто молча шел с таким же точно взглядом, на 1000 миль. Сейчас он снова выглядел так, будто смотрел куда-то вдаль, сквозь нее, сквозь стены и предметы, словно в эту самую минуту он не с ней, а ведет спор с самой смертью о чем-то. «Йона, прошептала она и прижалась к нему. Дорогая шифоновая блузка вымазалась в чужой крови, но Галарте было на это плевать. Сейчас она не монстр и кровопийца, а просто девушка, которая нужна. «Малыш, ты меня так напугал. Я снова всех подвел», – прошептал Камалли и утер ладонями лицо. «Я так просто больше не могу, сержант». Она коснулась его щек и стерла слезы. «Ты ни в чем не виноват». «Виноват. Я старший, а значит отвечать за это все мне. Но я так больше не могу. Я устал терять друзей. Я устал и я». «Что?» Ирма поцеловала его в лоб. Нежно, успокаивающе. «Я боюсь», — Йона вытер слезы, — «за тебя. Тебя я не хочу потерять. Я не хочу никого терять. И не надо. Я всегда буду с тобой, любимый. Понял? А сейчас ты должен собраться. Нельзя сейчас раскисать». Галарти прижала Йону к себе и держала, пока наконец он не пришел в себя окончательно. От него пахло его стареньким дешевым одеколоном, а еще потом, кровью и порохом. «Поехали домой», — предложила она. «Или ко мне. Не надо оставаться одному, это тяжело». «А, нет», — инспектор покачал головой. «Я еще должен с этим всем разобраться. Встретиться с отцом Мари. Только я». Ирма взяла его под руки и помогла подняться, дала трость. «Спасибо», — прошептал инспектор и поцеловал девушку. Неллин стоял в конце коридора с видом сторожевого пса. Заметив друга, он слегка расслабился. «Привет, Ирма», — произнес Дэви спокойно. «И тебе, дружище». Галарте отпустила локоть Йоны. «Сержант, ты как?» «Нормально, спасибо», — ответил он спокойно. «Говорят, что?» «Мне ничего, я ж не родственник». «А родственники меня и близко к двери не подпустят». Помощник кивнул в направлении палаты, рядом с которой сидели родители Мари. Судя по виду, мать уже успела выпить пузырек или два успокоительного. Отец же был, как всегда, холоден и спокоен. Что должно произойти в мире, чтобы он проявил хоть каплю эмоций? Йона тяжело вздохнул. Теперь предстояло самое тяжелое – поговорить с ними. Он прикрыл глаза, сосчитал до пяти и пошел в направлении палаты девушки. «Вы», — мать вскочила, — «вы». Камаль ничего не успел ответить, старшая Дэлтон вместо слов просто-напросто влепила ему пощечину. Он даже не дернулся. Удар кулаком в грудь, второй, третий, четвертый. Она била и била его, пока, наконец, не выдохлась. Ноги подкосились, и фурия рухнула вперед на инспектора. Недолго думая, он просто подхватил женщину и прижал к себе. «Почему?» — тихо и болезненно всхлипывала мать Марианны. «За что вы нас так ненавидите?» «Я не...» «Вы забрали одного моего сына, Гутты забрали еще одного. Вам что, мало?» «Вам мало, Камаль, а теперь она, я просто хотела, а теперь у нас не будет внуков. Вы решили извести нас, хотите моей смерти? Что мы все вам такого сделали? Чего вы от нас хотите?» Женщина тихо завыла. «Я...» Слова не шли. Инспектор просто держал безутешную мать и давал ей выместить на себе злость. «Ненавижу вас, ненавижу, Патрисия». Патриарх семьи впервые подал голос и сделал это так, что всхлипы разом смолкли. «Ты мешаешь нашей девочке спать. Я, Альберт, проводи мадам до машины», — громко подозвал он к себе водителя. На голос тут же появился высокий и подтянутый мужчина в водительской ливрее. Он осторожно взял хозяйку под руки и повел в направлении выхода. «Дорогой, я догоню вас, мне еще нужно поговорить с инспектором», — пояснил он супруге. Несколько минут они просто стояли молча. Камаль все еще не знал, что говорить. «Сядьте, инспектор», — старик указал на место рядом с собой. Йона подчинился. После долгого стояния он был рад присесть. «Господин, замолчите, Камаль. Можете думать обо мне что хотите, но я не тот мерзавец, каким вы меня себе представляете. У меня сложный характер, но я не мерзавец. И то, что моя дочь выбрала между семьей и ловлей бандитов, последнее, полностью моя вина». Они снова замолчали. «Слышал, — голос старика стал чуть теплее, — что ваша операция пошла не по плану, убили дорожного полицейского. Кажется, так?» «Да, с такими людьми никогда нельзя быть уверенным. Конечно, случайные жертвы иногда случаются, особенно если хорошо делаешь свою работу». «Моя дочь хорошо делает свою работу?» — Йона хмыкнул. «Достаточно хорошо, чтобы получить пулю в живот». В ответ Дэлтон только сверкнул глазами. «Прошу прощения, это было неуместно. Она хороший полицейский, зеленая, но это быстро пройдет». «Что же, хорошо». Генеральный прокурор медленно поднялся и протянул руку инспектору. С супругой я поговорю. Считайте, что с моей стороны у вас проблем не будет. До встречи, Йона. До свидания, сэр. Мари пришла в себя с отвратительным чувством головокружения и тошноты. От наркоза голова была тяжелой и мутной. Не получалось сосредоточиться хоть на чем-то дольше пары секунд. Пальцами она коснулась низа живота. Толстая повязка опоясывала живот и ногу. Мари надавила немного, но под бинтами ничего не чувствовалось, словно она разом лишилась нижней половины. Судя по тому, что девушка видела вокруг, это послеоперационная комната. Рядом с койкой стоял небольшой кронштейн для подвешивания капельниц. Мари прикрыла глаза и собиралась вновь провалиться в сон, как вдруг рядом прозвучал знакомый голос. «Инициалы, его пятая татуировка», — с легкой усмешкой произнес Кенни. За недолгое время их совместной работы это едва ли не первый раз, когда он сам с ней заговорил. Так что Марианна с ней сразу поняла, кто это. А смысл сказанного от нее также ускользал. «Ты о чем это?» Девушка повернулась и смогла рассмотреть коллегу. Парень сидел на соседней койке в серой больничной пижаме. Рука и плечо у него были замотаны бинтом. Похоже, не ее одну в этот вечер подстрелили. Сейчас Кенни выглядел каким-то усталым и посеревшим, словно он долго не спал. Интересно, как она сейчас выглядит? Наверное, немногим лучше. Перед глазами все плыло. Аберин хмыкнул и развернулся к девушке. «Ваши пари с инспектором? Забыла? Я ничего не забываю, просто от наркоза и капельницы голова плохо соображает. Меня вырубает, а ты так сразу начал мне что-то объяснять. Пари?» Сквозь наркотическую пелену пробилось какое-то воспоминание. «Какая-то глупость. Точно, они же поспорили тогда в доме инспектора. Как давно это было, как будто в предыдущей жизни. У него набиты собственные инициалы на пальце, только они закрыты перстнем юридического факультета. Тебе не попадет? С чего вдруг? Ты не слыхала? Я же теперь герой, хрен он меня наказывать станет, ему самому теперь не с руки, авторитет потеряет. Тогда спасибо. Как узнал? Руки в туалете помыл рядом, вот и заметил. Как все просто оказалось. Я уже собиралась в личное дело к нему полезть». «Ага», — Кенни улыбнулся, и лицо его стало каким-то по-детски простым и открытым. Только сейчас, увидев его без фуражки и формы, Мари поняла, что парень-то был весьма симпатичным. Неписанный красавец со страниц журналов, но такие парни Дэлтон не особенно нравились. «Пить хочу. Доктор сказал, тебе не давать, сразу вырвет». «Понятно. Жаль, что мы с тобой только сейчас смогли нормально поговорить. Ты нормальная девчонка. Шеф, конечно, тебя вечно подкалывает, но, думаю, ты и сама понимаешь, что это у него возрастное. А, ну, его выдернули на фронт примерно в нашем возрасте, так что неудивительно, что он такой. Ну, как старший брат». «Точно», — Аберин улыбнулся. «Как такой прикольный старший брат». «Ладно», — Кенни протянул руку, — «давай так, я за тобой присмотрю, может, дам пару советов, как тебе стать душой компании. А сейчас я пойду». «Конечно». Девушка из последних сил пожала его ладони и сквозь накатившую полудрему добавила: «Спасибо, что спас меня. Зачем еще нужны друзья?» — ответил вместо Кенни Камалли и вошел внутрь. Он осторожно сел рядом с кроватью девушки. Выглядел инспектор паршиво, весь перемазанный кровью и помятый. Он едва ли походил на себя даже утреннего. Глаза у него были красными. «Инициалы у вас на руке, пятая татуировка». Йона рассмеялся. «Вот это мне нравится, мне бы твое расположение духа». «Кто рассказал?» «Кенни». Врать почему-то совершенно не хотелось, так что девушка пояснила. «Сказал, что хрен вы ему что сделаете и что он теперь герой». Инспектор молчал и с ужасом смотрел на нее. Следующие слова он произнес каким-то не своим голосом. «Дэлтон, когда он тебе это сказал?» «Перед вашим приходом. Я думала, что вы встретились в коридоре. Простите, я еще плохо соображаю. Черт, у меня для тебя две плохие новости. Первая». Мари почувствовала, что сейчас будет что-то плохое. Она приподнялась на локтях и взглянула на начальника. «Аберин умер 4 часа назад. «Как? Случайное ранение. Слишком поздно заметили, так что его просто не успели довести до операционной. Так, а как я же с ним разговаривала. Я не сошла с ума. Он не может быть мертв. Может, я сам его видел. Тогда как я с ним говорила? А вот это, куколка, вторая плохая новость для тебя за сегодня». Глава 31. Варлома медленно вошел в прозекторскую центральной городской больницы. За долгие 3 месяца с последнего визита сюда обстановка практически не изменилась. Все на своих местах, мертвые в холодильниках, живой за столом. Фон Эрб вскочил с кресла и поспешил поклониться. Этого никогда не требовалось, но все же старый приятель Александр иногда показывал свое почтение. «Не ждал вас так рано, святой отец», — произнес он слегка встревоженно. «Право, Александр, вы же сами написали, что дело не требует отлагательств, а теперь удивляетесь, что я явился так быстро. Будьте последовательны в суждениях и размышлениях. Я правда так написал, просто думал, что сторожевые псы господа отреагируют не так быстро, или что я не явлюсь проверить твои проблемы лично. Я прав, ладно тебе, дружище, показывай, что такого ужасного нашел, а то ты меня серьезно перепугал». «Да-да, конечно». Врач указал на холодильный шкаф и поспешил открыть его. Внутри лежало тело рослого и крепкого мужчины с рельефной мускулатурой. Одна нога была вывернута в неестественном положении, да еще дыра в голове у него казалась весьма солидной. «Ну, и на кого я смотрю?» – спросил Гай спокойным тоном, но опытное ухо фон Эрта уловило нотки недовольства. «Томас Энджело», – представил он священнику труп, рядовой, по официальной версии, был убит при первой попытке прорыва группы генерала Маркберга. Тому есть 30 свидетелей. Вот только он выжил каким-то чудом и оказался убит позавчера в доках. «Ну», — старый врач замялся, — «вы правы лишь отчасти». «Да, где я ошибся? Парень позавчера был абсолютно точно мертв. Вот, смотрите сюда». Доктор указал на широкую, грубо зашитую рану слева от грудины. Выглядела она плохо даже по оценке такого дилетанта, как святой отец. Мужчину зашивал, если не криворукий, то садист, слишком грубые и кривые стежки. Серьезная рана. Варлома покрутил четки в руках. Смертельная, штыковая рана, оставлена гудским серритерным штыком. Раневой канал прошел через сердце насквозь. Место проникновения полностью совпадает с тем, что описали свидетели, так что ошибки нет и быть не может. Дальше. Судмедэксперт выдвинул еще два ящика. Дин и Эрик Тем, легендарные близнецы. У одного не было практически половины черепа, а то, что осталось, превратилось в перемолотый фарш из крови и костей. У второго брата тоже дырка в затылке, одинаковые и в смерти. С ними тоже что-то не то. У Дина перерезан позвоночник, а в Эрике я нашел десяток деформированных пуль от крупного калибра и поврежденные органы. Все трое, очевидно, давно мертвы, но только участвовали в ограблениях, сам того не желая. Дознаватель закончил фразу доктора. И я, если честно, в замешательстве, святой отец. Если все верно, то эти трое пролежали в... Тише. Выводы, которые вы сделали, неправильные. Но, Александр, — голос священника стал ледяным. Душа не живет вне тела дольше 4 часов. Ни один медиатор не может провести реанимацию мертвеца даже через 5 часов, не говоря уже о 9 годах. Это официальная позиция церкви. Вам все ясно? Да-да, святой отец. Напоминаю, что церковное следствие не ограничено в методах получения информации, как миряне. Мы поняли друг друга? Доктор кивнул. На лице и лбу мужчины выступили крупные капли пота, словно сейчас доктор либо был слишком напуган, либо словил какую-то ужасную болезнь. Хорошо, документы по этим троим отдадите мне. Конечно. Врач быстро дошел до своего рабочего стола и передал священнику бумаги. Копий нет, надеюсь? Нет. Отлично. Александр, надеюсь на ваше благоразумие. Тем более, что у меня достаточно ресурсов, чтобы заткнуть и вас, и любого, кому вы расскажете. Любой, с кем вы обсудите особенности этого странного дела, будет скомпрометирован. Вам же будет выписано назначение на санаторное лечение в одном из наших профилакториев. Никто лечить вас не будет, но слухи, которые за этим поползут, карьеру вашу уничтожат на корню. Фон Эрт нервно сглотнул. Неумение молчать быстро сделает вас сумасшедшим и очень опасным парией. Мне не хотелось бы портить вам жизнь, доктор, но если нужно, то я это сделаю. Так что не давайте мне повода. Нет, конечно, нет. Врач закачал головой так быстро, что казалось, будто у него судороги. Вот и славно. Тела заберут ночью. До свидания. Да-да, до свидания. В аббатство Дорфигай приехал почти в сумерках. Право являться без предупреждения у него было, так что он быстро вошел в собор и показал охранникам на входе перстень и кольцо дознавателя. Старик быстро прошел обходными коридорами вглубь здания и остановился у двери в опочивальню кардинала Валариса. Виктор поднялся на кровати и недовольно взглянул на вошедшего. Бельма разрослись еще сильнее, так что теперь глаза его казались мутными, как у протухшей рыбы. «Кого там принесло?» Голос старого кардинала был тихим и болезненным. «Прошу прощения, Монсеньор Варлома поклонился. «Я не появился бы без особенной нужды. А это ты, отец Варлома?» «Да, еще раз прошу меня простить за поздний визит. Если сам огненный бич господа является без приглашений, то жди беды. Я давно это уяснил. Что за мерзость ты узнал и почему не дал больному старику забыться сном? Возникли некоторые обстоятельства, которые стали мне известны. Да, все котлы ада тебе на голову, говори уже ясно и прямо. Я при смерти, но не в маразме. Что случилось? Дело теней получило неприятный оборот. Это то дело, которое поручили твоему протеже. Как же его? Жамаль? Камаль. Медиатор третьего класса с черным истоком. Да помню такого из полицейских, который весьма вольно трактует Святое Писание. Что такого еще учудил этот мальчик? Мальчик убил троих грабителей. Вот только по бумагам и по факту все трое были почти 10 лет как мертвы. Сказанное повисло в воздухе, и казалось, что кардинал перестал дышать. Он повернулся немного, так что тот глаз, которым кардинал еще хоть немного видел, уставился на незваного гостя. «Информация точная», — произнес старик строго, и из голоса его пропала болезненность и немощь. Фон Эрт провел вскрытие тел, он уверен настолько, что вызвал меня для консультации. А ты запугал его как следует и приказал подготовить тела к транспортировке. Бумаги тоже изъяты. Их в огонь, старик кивнул на небольшой камин, в котором тлело полено. Гай медленно прошел до него, вытащил из папки исписанные листы бумаги. Они отправились в очаг, робкие языки пламени облизнули листы и превратили в черные скрученные хлопья. Хорошо, врачу можно доверять, я запугал его как следует. Жизнью он дорожит, как и все мы. Хорошо, по нему тогда все. Просто наблюдайте и будьте готовы вмешаться, если горячая вода у него во рту не удержится. Священник кивнул. Что делать с телами, монсеньор? Сжечь, пепел смешать с солью и известью. Не мне вас учить, Гай. Мне готовиться к чему-то серьезному? Кардинал нервно сжал губы и тяжело выдохнул. Только к плохому. То, что ты обнаружил, это зло на столь поздней стадии. Плохо и даже хуже. Боюсь, что мне придется потратить много сил, чтобы скрыть эти факты от лишних людей. Монсеньор, мой милый друг, когда-то давно, когда ты еще был мальчишкой, я сказал, что мир – удивительное место, все тайны которого я не постигну никогда, а потому не смогу вас ничему научить. Помнишь? Варлома улыбнулся. Это была одна из первых лекций в семинарии, на которой он очутился. Да, я помню. Вы читали нам закон Божий. Так вот, мой мальчик, я сказал это не потому, что я не могу понять законы мироздания по глупости. Я просто некоторых из них очень сильно боюсь. Старик зашелся в приступе кашля. На звуки вбежали две сиделки, которые принялись переворачивать кардинала так, чтобы он не захлебнулся отходящими массами. Варлома собирался уже уходить, но за шаг до двери его окликнул сдавленный голос старика. «Гай!» «Да, монсеньор, готовьтесь и подготовьте своего протеже как следует. С его везением у него будет очень много проблем. У нас всех будет много проблем». Эпилог. Купер пришел в себя и не сразу понял, что происходит. Последним, что он помнил, был какой-то странный звук у окна. А затем как отрезало, щелчок, боль в челюсти, а затем темнота. Хорошо его приложили, ничуть не хуже любого из тех парней, с кем Биллу когда-то спарринговал. Вот только кто? Купер не понимал, кто же его так ловко скрутил. За последние несколько месяцев желающих вывести Билла в лес прибавилось. Чертово дело с ограблениями сделало его уязвимым. И было только вопросом времени, когда за ним кто-то придет. Интересно, кому он так неудачно перешел дорогу, что заслужил казнь? Билл попробовал крикнуть, но тряпка во рту не позволила это сделать. Перевернуться тоже не получилось, и слева, и справа он натыкался на холодный металл. Пара секунд размышлений подсказала единственный правильный вывод: он связанный лежит в чьем-то багажнике. Машина остановилась через час или два. Крышка открылась, и Купер почувствовал всем телом порывы ветра. Его вытащили и поставили на колени. Брюки пропитала грязь, так что стоять стало холодно и неприятно. В пригороде местами еще лежал снег. Купер попытался подняться, но не смог. Пара крепких рук держала Билла сзади за плечи, не давая ни упасть, ни встать. Кто-то второй стянул с лица повязку и выдернул кляп. Секунда ожидания, и теперь он отлично видел все вокруг. Лес казался сейчас особенно тихим и темным, длинные стволы деревьев расчерчивали все вокруг, как линии в тетради. Справа от себя Купер увидел свежевырытую могилу, образцовая и аккурат под его габариты. Биллу покрутил головой, рассматривая тех, кто стоял за спиной. Сначала он попробовал сделать это незаметно. Удара или чего-то в этом духе не последовало, так что Билл решил взглянуть не таясь. Палачами оказались те, кто и ожидались, Камаль и Нейлин. Вечная сладкая парочка, рыцарь в ржавом доспехе и его оружейник без намека на мораль. Ну что же, раз тут эти двое, то можно и поговорить. Для чего еще нужны друзья? Сержант, курить дашь? Спросил Купер пересохшим языком. Конечно, ответил Йона мертвецки холодным голосом. Казалось, он не хотел бы этого разговора и теперь пожалел, что ответил. Спасибо, старик, только вы мне руки связали. Развяжите, я не побегу. Слово даю. Слово собаки не стоит даже воздуха. Огрызнулся Дэви и сдавил ему плечо. Нел, развяжи рядового. Пусть покурит. Нелюдь что-то недовольно буркнул, и тут же веревка, стягивавшая запястья, ослабла. Билл быстро растер их и принял у Дэви сигарету. Вот примерно так он это и представлял. Курит дрянной табак перед свежей могилой, а двое его друзей вот-вот его хлопнут. Хорошо не ошибаться в таких вещах. Знаешь, сержант, Билл закашлялся от слишком глубокой затяжки. Я ведь знал, что ты меня достанешь. Ты же дотошный. Какой есть, огрызнулся Нейлин. Он со своей дотошностью тебя под завалом в том вагоне нашел, урод, не знал. Хотя лучше б ты меня там оставил, сержант. Не пришлось бы сейчас все заканчивать вот так. Это ты сам все обосрал, Купер. Мог же быть нормальным человеком. А ты можешь, после всего, иди ты нахер со своей нормальностью. Жрать макароны и слушать радио, вот участь нормальных, а я не для того 4 года месил грязь и требуху, чтобы закончить, вот как они. Да, с ехидцей в голосе ответил Нел, а потому закончишь вот так, в безымянной могиле в лесу. Ну и классно. Купер попытался изобразить браваду. Ты прямо рад. Конечно рад, у кучи ребят из моего взвода не было и этого. Ты мне, сержант, если грехи перед смертью отпустишь, то я вообще буду самым счастливым приговоренным к вышке. Камаль помолчал немного, обдумывая слова смертника, а затем вытащил портсигары, прикурив, тяжело вздохнул. Конечно, Уильям, рассказывай. Да что рассказывать первым, даже не знаю, нелегко как-то. Начало, середина и конец, я всегда так делаю. Ну, убивал я, ты и сам это знаешь, женщин любил. Представляешь, думал, что смогу у Данни бабу увести, а она верная оказалась. Моя не оказалась, а ему повезло. Потому его в ту ночь поставил на кассу, Купер покачал головой. Просто повезло. Ну, что еще раз сказать? Нейлин сплюнул с отвращением. Ты про поддельные ветеранские, на которые деньги списывал, не забывай. А дошли таки. Долго думал, как все связано, а потом дошел, когда вспомнил про старуху с мертвым сыном, про которого Дан не говорил. Но, не спали близнецы по твоей просьбе бухгалтерские бумаги, я бы даже думать о таком не стал. Так что ты себя сам переиграл. Мне-то немного сделать пришлось, навестил пару знакомых, там послушал, квартиру над аптекой проверил. Ты же знаешь этих солевых кретинов, за дозу маму родную продадут, не то что тебя. Еще пару шоколадок отдал девушкам с телефонного узла, они мне быстро все звонки от теней нашли, и вопрос всего пары марок. Вот же ты сука, Купер зло рассмеялся, связался на свою голову. Думай что хочешь, но ребята не мои, мы так с ними пересеклись разок, да и все, не я у них босс. Расскажешь, даже не подумаю, могу сказать, что себя они называют трибунал. Ладно, и эту херь с деньгами тоже приплюсуй, с меня не убудет, да и уже по барабану. Последняя фраза заставила инспектора испытать настоящее отвращение к бывшему другу. С каких пор красить у своих это не грех? Своих, Купер попытался подняться, но не смог, да и весь силой надавил, не давая встать. Вот только Билла это не остановило. Кто мне свои, а? Все сильнее распалялся он. Я один, ты один, даже этот остроухий урод один. Или ты так и не понял, что мы не существует нигде, кроме твоих детских фантазий? Билл покраснел от гнева. Никто из нас не вписывается в этот чертов мир. Да как ты можешь не понимать? Ты видел сборы в нашем ветеранском клубе? Да. Ну и как впечатление? Сборище жалких мелких людишек, которые только и могут, что ныть и завидовать. Думал, почему там разговоры только про сопли всякие да про тебя. Ну и, мы все хотим быть тобой. Ты, сучий герой, парень без целой стопы, который ловит преступников, трахает красоток и имеет 3 геройских креста. Все видят только это. Сколько человек, как ты думаешь, готовы обменять целую ногу и сны без кошмаров на твою жизнь? Ну и сколько? Каждый. Каждый урод в этом клубе, даже я. Ты для нас всех папаша, которого никогда не было, тот, кем мы все хотим стать, но не станем никогда. Мечта. Я не мечта, а необходимость. Необходимость, Купер рассмеялся громко и зло. Ты думаешь, что нужен обществу? Ты нужен, но только пока. Пока твои методы работают, пока твои связи работают, пока ты сам еще не сдох. Из тебя чего только не делали, сержант, а ты все еще не понимаешь, кто ты нахер такой, кто мы все такие. Ну и кто же? Мы, торчащие гвозди. А торчащие гвозди забивают молотком. Инспектор молча сбил пепел с сигареты и вздохнул. Купер взглянул из-под своих густых бровей с ненавистью. Тебя они тоже забьют, и сделают это руками тех, кого ты так любишь. Твои любимые солдаты первыми поднимут тебя на штыки. Каждый трус, который пересидел в окопах всю войну, поднимет голову. Каждая шавка будет на тебя гавкать. Все твое сраное военное братство, фуфлыжники. Да и ты, фуфлыж. Речь оборвалась выстрелом. Экспансивная пуля вошла в висок и превратила мозг в пюре. Тело рядового Купера разом обмякло. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Смертная казнь приведена в исполнение в 0 часов 4 минуты. Неллин быстро подошел и пинком столкнул тяжелый труп в заранее выкопанную могилу. Ты не дал ему закончить, голос Камаля был расстроенным. Он докурил, стрельнул бы вторую. Ты бы дал, и это нытье бы не закончилось еще минут 20. Так что сейчас скажи мне спасибо, что я сэкономил нам время, и дай мне зарыть этого ублюдка, а потом поедем и пожрем. Спасибо, что сэкономил нам время. Пожрать я согласен, только я выбираю место. Лады, только еще хочу и наклюкаться до состояния дров. Найдем чем, согласился инспектор без возражений. Настроение было самым что ни на есть поганым. Жаль, конечно, что ты про то, где Билл деньги спрятал, не узнал. А он бы не сказал. Жадный завистливый урод. Ага, роза из стали. Сейчас, когда люди все чаще теряют доверие к власти и системе, появляются такие личности, как Марианна Делтон, которые своей преданностью делу, смелостью и состраданием вновь вселяют веру в справедливость и законность. В свои 22 года Марианна уже добилась невероятных успехов в правоохранительных органах, став настоящим примером для молодежи и символом перемен. Родившаяся в состоятельной и уважаемой семье, девушка с детства мечтала посвятить себя служению обществу. Ее отец, известный читателю генеральный прокурор, привил ей чувство долга, дисциплину и уважение к порядку. Мать, художница-авангардистка, научила ее сочувствию и умению сопереживать чужой боли. Эти ценности стали неотъемлемой частью ее личности и определили ее жизненный путь. После окончания полицейской академии с отличием Марианна посвятила все свои силы и энергию борьбе с преступностью. Ее острый ум, аналитические способности и безупречная интуиция позволили ей раскрыть множество сложных дел. Однако офицер Делтон не просто блестящий полицейский. Она искренне верит, что залог безопасного общества – это не только строгость закона, но и понимание корней преступности. Ее человечность, сила духа и самоотверженность покорили не только коллег, но и вышестоящее руководство. И она оправдала доверие, проведя одну из самых впечатляющих операций по обезвреживанию группы грабителей, известных в прессе как «Тени». В ходе этой операции она даже была тяжело ранена. Марианна Делтон – ярчайший пример истинного служения людям и долгу. Ее решительность, профессионализм и способность идти на риск ради торжества справедливости вдохновляют окружающих. Ей по плечу любые преграды, она стойко выдерживает трудности, достойно принимает удары судьбы и продолжает бороться за лучшее будущее. Эта молодая, преданная своему делу женщина воплощает все качества, которые мы хотели бы видеть в стражах порядка. Честная, бесстрашная, порядочная, она вновь и вновь доказывает, что человечность и великодушие вполне могут ужиться с безупречным исполнением закона. Офицер Делтон – гордость правоохранительной системы и настоящий герой нашего времени. Честь и беспримерное мужество позволили ей стать одним из самых молодых полицейских инспекторов в городе. По достоверным данным из анонимных источников, соответствующее назначение уже готовится в приемной Министерства внутренних дел. Торлос Таймс, 5632 от 29 апреля 1847 г.С. 1. Торжественное прощание с офицером Кеннетом Аберином пройдут в эту субботу, 1 мая на кладбище Сен-Жуар в час дня. Торлос Таймс, 5632 от 29 апреля 1847 г.С. 19.